действительно работает. Ну вот и подходит к концу наше путешествие в мир сновидящих. Расскажи хоть какую-нибудь сказку напоследок. Ладно, слушай. Сказка называется «Селедка и бамбук». Поспорил как-то бамбук с морковками, что ему удастся склеить крутую девицу из элитного клуба. Сошлись на том, что победитель получает мешок удобрений. Ударили по рукам, и бамбук приступил к выполнению миссии. Подгребает он, значит, к ночному клубу. Клуб шикарный, весь сияет огнями, а на входе крутые парни, морские ежи в строгих костюмах. «Тебе чего, бамбук?» – спрашивают. «Я крутой бамбук, и здесь я задаю вопросы», – отвечает он. Те на него выпучились и говорят: «Наше заведение посещают только отборные морепродукты. А для таких задрипанных оборванцев, как ты, у нас есть вакансия посудомойки. Проваливай!» Попробовал было бамбук взъерепениться, но его схватили под мышки и опрокинули в мусорный бак. Делать нечего. Бамбук отряхнулся и отправился восвояси. Но не так прост был наш парень, чтобы сразу сдаваться. Занял он деньжаток, сколько сумел, взял на прокат смокинг и заказал лимузин в бюро услуг. Подкатывает он с шиком и блеском в лимузине. Выходит так элегантно в смокинге, с сигарой во рту. Сует, не глядя, человеку 10 баксов, да охранникам по сотне, и небрежной походкой заваливает в клуб. А там целый аквариум. На сцене под музыку вихляются каракатицы, меж столами снуют креветки-официантки, на подиуме извиваются в дефиле барракуды с показом модной чешуи, с потолка свисают медузы-светильники, все сверкает перламутром. Публика самая пестрая. Набравшиеся раки флиртуют с сардинками, ставритки отплясывают с морскими бычками, чопорные окуни о чем-то умно беседуют, пучеглазые камбалы сплетничают между собой. В общем, хоть с аквалангом ныряй. Бамбук непринужденно огляделся и направился к бару, где в одиночестве сидела сногсшибательная селедка в облегающем красном платье. Какая удача! Он расположился рядом с ней, уверенным тоном заказал себе виски со льдом, задымил новую сигару и лишь потом, эдак нехотя, и развязно повернулся к селедке. «Позвольте вас чем-нибудь угостить?» Селедка лениво перекинула хвост через сиденье и снисходительно процедила: «Позволяю». «Бармен, коктейль даме», — небрежно бросил бамбук. Дальше воцарилось неловкое молчание. Бамбук изо всех сил старался казаться бесшабашным, но, видимо, у него это плохо получалось, и он то и дело прикладывался к стакану. Селедка вальяжно потягивала свой коктейль, и вскоре глаза у нее помутнели. Бамбук решил соригинальничать и томно посмотрел на селедку. Такие глаза бывают только у хорошо просоленных и аппетитных селедок из свежеоткупоренной бочки. «За кого вы меня принимаете?» – возмущенно распрямилась селедка. «Ах, простите», – замялся бамбук, – «я хотел сказать, что ваши глаза зажгли огонь в моем стволе». «То есть в сердце». Селедка еще некоторое время дулась, но потом благосклонно позволила дать себе прикурить. «А что вы делаете сегодня вечером?» Еще раз соригинальничал бамбук. «Пока что лишь отвечаю на ваши вопросы», — выпустила дым селедка, порочно прищурившись. «А как насчет того, чтобы потанцевать?» — спросил уже порядком взбодрившийся бамбук. Через минуту они уже лихо отплясывали в толпе чешуйчатых, ракообразных и беспозвоночных. Селедка виляла хвостом и сексапильно извивалась, а бамбук раскачивался и тыркался в пол. Но вскоре всеобщее веселье было прервано появлением пузатого краба в окружении бычков-телохранителей. Публика вмиг присмирела и подобострастно расквакалась. По всей видимости, его здесь почитали за босса. Краб, который был явно не в духе, мрачным взором окинул помещение клуба и заковылял по направлению к селедке. «А, вот ты где, крошка моя! – пробулькал краб, схватив ее клешней за хвост. «Ах ты! Ну-ка убери свои хваталки!» – как можно более твердым голосом воскликнул бамбук. «А это еще что за хрен с горы?» Краб отпустил селедку и с раскрытыми клешнями двинулся к наглому выскочке. «Бамбук сразу стушевался, да я тут подрабатываю по совместительству», — испуганным голосом промямлил он. «Брысь!» — рявкнул краб. Бамбук проворно вскочил на сцену и прикинулся жердью, вокруг которой тут же принялась извиваться каракатица. «Ну что, рты пораскрывали, гуляй, рвань!» — заорал краб, и публика снова завертелась в веселой кутерьме. «Сегодня мне некогда. Надо ехать на разборку с пираньями. А завтра, моя рыбка, будь готова», — обратился он к селедке. «Будешь сопровождать меня на обед к акулам». «Да, милый», — ответила селедка. «А это не опасно?» «Да не бойся. У них и без тебя будет достаточно закуси», — загоготал краб и пополз к выходу. Как только опасность миновала, бамбук снова превратился в крутого парня и подсел к селедке. «Ловко я его, а?» Селедка закатила глаза и равнодушно хмыкнула. «А может, завалим в какой-нибудь ресторан?» — предложил бамбук. «А то здесь что-то слишком шумно». «Ладно уж, мачо», — поразмыслив, согласилась селедка. «Только самый лучший, японский». «Вот стерва, она меня разорит», — подумал бамбук. «Но что делать, гулять так гулять». В ресторане бамбук совсем расхрабрился, много пил, краснобайствовал, хвастал и препротивно солировал в караоке. На селедку тоже ощутимо подействовало саке. Та, наконец, расслабилась, помягчела и все время глупо подхахатывала над плоскими шутками бамбука. Бамбук чувствовал себя светским львом и был почти уверен, что рыбка уже попалась в его искусно расставленные сети. «Едем в гостиницу, в самую лучшую!» – распалялся бамбук. Пьяная селедка хохотала, как заведенная. «Я на минуту оставлю тебя, моя рыбка!» – щегольнул своей уверенностью бамбук и отправился в туалет. Там он проглотил две виагры и, довольный собой, вернулся в зал ресторана. Пробило полночь. Бамбук заметил, что за время его отсутствия произошло нечто, что именно он на пьяную голову пока не мог сообразить. Все было на месте, но как-то иначе, не так. И публика не та, будто ее подменили. И селедка куда-то подевалась. Где же она, его рыбка? Вдруг над духом раздался грубый окрик метрдотеля: «Эй, повар, что ты там мешкаешь? Клиент уже давно ждет свой заказ». И тут бамбук почувствовал, как невидимая сила подхватила его и понесла на кухню. «Я не понял, что за дела?» — только и успел выкрикнуть он, как оказался на разделочной доске. Рядом лежали морковки. «Эй, бамбук, поздравляем, ты выиграл!» – закричали они ему. «Мешок дерьма за нами! Только позже! Сейчас мы идем в суп, ты уж извини!» Это были последние слова, которые услышал бамбук, отправляясь в духовку. Вот и сказке конец. И я в том ресторане был, саке да чай зеленый пил. А на закуску мне подавали восхитительную селедку под маринадом с гарниром из молодых побегов бамбука. Грустная история. Жаль мне их. Так все хорошо начиналось. Да не расстраивайся ты. Это всего лишь сказка. Реальное счастье в наших руках. Ведь у нас есть транссерфинг. Лисица. Ой, я транссерфер, малоопытный еще. Но приятно меня удивило вот что. Хлоп, какая-то типа неприятность, болезненные перспективы, неуютные известия. Раньше я начинала сильно нервничать, сражаться, оправдываться, доказывать что-то, суетиться, вошкатиться и чесаться, и, в общем, проигрывала, несмотря на борьбу. Теперь же возникают некие ситуевинки, я отмечаю их про себя и отпускаю на волю восвояси, попастись отдельно от меня, сама наблюдая искоса, ненавязчиво. Проходит время, как правило, короткое, и ситуация разрешается в мою пользу. Ой, такие ситуации были и в личной жизни, и на работе. Вся информация, которая накапливалась годами в голове и имела хаотический разброс, слилась в одну и начала работать. Лично я выздоровлел от болезни, которая донимала меня полгода после операции. Теперь я здоров, чувствую себя прекрасно, отдал себя в аренду на работе. Результаты сказываются. В общем, после прочтения книги долго смеялся. Смеялся над собой и своими прошлыми мыслями и поступками. Если бы эта книга попалась раньше, можно было бы многое избежать в моей жизни. А теперь беру накопленные знания и во всеоружии иду сдаваться миру. Если честно сказать, то все меняется очень и очень постепенно. Нет никаких мега-скачков. После внимательного ознакомления с трансерфингом и одновременно с ним, со множеством других теорий, я впал в легкий депресняк. В том смысле, что все надоело. Через некоторое время с этим удалось справиться путем сдачи себя в аренду на месяцок, позволив себе ничего в это время не делать. Зато после... поперло. Снова захотелось жить, работать. Появилась пара новых увлечений. Явно недостаточно практики. И целей как таковых не ставлю. И применять техники забываю. Можно утверждать то, что отношение к миру изменилось. В очередной раз утвердилось понимание необходимости самосознания. Больше всего понравилась такая формулировка. «Все в природе происходит по пути наименьшего сопротивления». То есть, все делается легко и просто. Как проще, так и надо действовать. Мне помогает. Все правильно. Все проблемы решаются очень просто. Все лежит на поверхности. Мы привыкли, что если проблема, то и решается трудно. Посмотрите на природу. У нее многому можно научиться. Вода всегда находит себе дорогу, причем не задумывается, когда и как. Самое существенное изменение, которое принес в мою жизнь трансерфинг, это способность радоваться всем сторонам жизни. Я называю это способностью смеяться, когда теряешь все. Неуважаемый А.П. в своей теме «От какой печки пляшем» говорит о настоящих «мужчинах» в кавычках, которые, сцепив зубы, идут сквозь неприятности и проблемы. Полный бред. Я был именно таким, сцепившим зубы, идиотом. Сколько же агрессии вылил я на мир и окружающих. И мир всегда реагировал беспристрастно. Зеркало есть зеркало. Он и остался все тем же зеркалом. Только я теперь смотрю в него с улыбкой. А я вот живу без цели. Просто живу. Сначала даже переживала. Ну вот как же так? Люди ищут цель, находят. А у меня полный застой в этом деле. И энергетика мне моя не нравится. Может, моя цель – жить без классической цели? Ну, живу я себе на радость и другим неприятности-приятности доставляю. Изучаю мир, чем не цель. И энергетика моя мне нравится. Может, моя цель – жить без классической цели? Но живу я себе на радость и другим неприятности-приятности доставляю. Изучаю мир, чем не цель. Агрессия мне нравится. Я миру пендаль, мир мне пендаль. Полная гармония и взаимопонимание. Шучу, но в шутке много правды. Не люблю быть святой, а без агрессии такой стану. Она мне как бы приправа к блюду. Главное не переборщить. Я на волне. Может, об этом и не стоит писать, типа сглазить можно, но я снижаю важность моей волны удачи. Знаете, как поймал? Отказался от страха. Самое главное, что мешает людям – страх потерять. Потерять работу, деньги, любовь. Откажитесь от страха. Загадайте желание, и оно сбудется. Может, волна удачи пройдет? Мне это не важно. Главное, что она есть, и я буду помнить это состояние. Началось с того, что я бросил то, что меня тяготило – работу. А потом поперло. За день ощущений дофига. Я сегодня полностью потакал своим желаниям и слабостям. И все становится еще лучше. Откажитесь от страха и желания иметь. И все получится. И любите себя. Я Я тоже испытываю это ощущение. Пруха идет! Хоть прячься! Я на работе на радостях из подписки книгу сделал и всем раздал. А сейчас наблюдаю, кто как себя ведет. Кстати, реакции разные. У меня друг на глазах изменился. Не везло ему все, а тут веселый стал такой весь. Нет смысла прилагать усилия. Только уверенно рулить нужным тебе курсом. А где курс теряется, отпустить. И по течению вариантов с полным доверием. Когда не знаешь, что делать, ничего не делай. Называют нас материализаторами бабла из воздуха. И пускай называют. Мы гордимся этим. Мне нравится высказывание Ларош-Фуко по поводу дружбы. Если хочешь иметь врагов, то превосходи своих друзей. Но если хочешь иметь друзей, то пусть твои друзья превосходят тебя. И скажи мне теперь, что трансерфинг – недавнее изобретение. Как узнать, что Леша пишет диплом? It's easy. Это очень просто. Во-первых, весь дом равномерно завален всякими обрезками от карт, какими-то бумажками, мусором, техническими описаниями и давно нафиг забытыми и теперь откопанными лекциями. Причем плотность мусора такая, что как ни сори, а хуже не будет. Во-вторых, целый день играет музыка, преимущественно тяжелая германская, с некоторыми вкраплениями легкой попсы и панк-рок, и песенками из мультиков. Ну, соседи-то точно знают об этом. На фоне всего этого бегает сам Леша собственной персоной. Побегает, посидит, полежит, потом, наконец, подбежит к компьютеру, напишет 10 строк в диплом, удалит 15, и все начинается по новой. И за все это время редко его можно увидеть без кружки чаю или кофе, или чего-нибудь съестного. Это потому, что он волнуется, возбужден и тратит много энергии. Но то, что Леша бегает, лежит и сидит, большинство времени, то тупо уставившись в одну точку, то бешено выискивая взглядом что-нибудь полезное, вовсе не означает, что он не думает. Он думает и работает в эти моменты. Его голова полна мыслей. Мысли о том, как бы откосить от написания диплома. Кому бы денег дать, у кого бы готовый диплом взять, как бы все это сделать менее болезненным и вообще нафиг мне все это надо. В конце концов, не сделав выбор на лучшем решении, он понимает тщетность этого и вот в этот момент как раз и бежит к компьютеру. За несколько минут у компа он задалбывается в умат писать диплом и снова начинает размышлять, как сделать жизнь проще. А еще иногда под понравившуюся песню Леша начинает петь и танцевать, хотя делать этого он совершенно не умеет. Да это не важно. Наверное, все-таки придется написать этот чертов диплом. Леший, да нафиг он тебе нужен, диплом этот? Тебе, по-моему, книги писать надо. Мой часто меняющийся взгляд на устройство мира, последняя версия, сначала я создал небо и землю. Тьфу, нет, не то. Это раньше было. Вот. Человек очень могущественное создание, но в прошлом не очень образованное. И вот летели как-то чудики, скажем, звездные гестапо мимо нашей планеты и увидели, что по Земле бегают и летают отличные батарейки с очень большим запасом энергии и возможностей. И подумали о нем, а зачем им столько? Делиться надо. И забабахали над всем человечеством маятники, которые собирали всю энергию и отправляли им. И полетели дальше. А люди, которые раньше одним желанием могли менять реальность, исчезли или забыли со временем и стали обычными. Хорошо это или плохо? Фиг знает. С одной стороны, конечно, плохо. Но с другой, если люди сейчас могут все, то они разнесут этот мир. А те, кто все-таки обходит маятники и учится пользоваться своей энергией, уже не станут вредить, наверное. И все-таки все к лучшему. Ведь люди сейчас чаще негатив излучают. Когда человек негодует и злится, его энергия уходит маятнику, и зло не сбывается, как должно было бы быть. Но, наверное, жадные со временем маятники гестапо стали. Чем больше энергии получали, тем больше хотели. Вот и начали сами провоцировать ситуации с негативным излучением энергии человеком. Сейчас мы тебя поймаем. Задумался. А что же мне дал трансерфинг на самом деле? Я увлекаюсь эзотерикой давно. Немного испытал и на своей шкуре. Был экстрасенсом и медитатором, и магией баловался. Только ничего не приносило долговременно удовольствия. В чем-то был обязательно какой-то изъян. Что-то делалось за счет чего-то. Экстрасенсом был. Полечишь человека, вроде бы добро сделал, а потом бегаешь, за свою печенку держишься. Медитация, все прекрасно. Но становишься зависимым, как наркоман. Магия. Там как не в белое, так в черное вступишь. Грани практически не видно. Вот и попался мне, наверное, за все мои грехи трансерфинг. И вот к какому я выводу пришел. Трансерфинг учит нас просто правильно мыслить, не допускать в свою реальность черные тона жизни и всегда ставить перед собой цель и добиваться ее, идти к ней. По скриптам. У меня есть друг. Так золотым желанием у него было всегда, чтобы поменьше работать и побольше денег платили. И это у него было откровенно. Как вы думаете, что он сейчас имеет? А с другом твоим вас что произошло? Я тоже мечтаю мало работать и много денег получать. Правда, я в этом направлении ничего не делаю. Если Вселенная безгранично богатая, то чтобы иметь много денег, совсем не обязательно трудиться в поте лица. Но я к этому, увы, еще не созрела. Мой друг, как и положено по законам трансерфинга, мало работает и достаточно получает. Для сравнения, я за такую же зарплату работаю в 3 раза больше. Ой, вот только сегодня выкристаллизовалось, что дал мне трансерфинг. Положительное восприятие жизни. Знаю об этом давно. Но надо было прилагать усилия, чтобы поворачивать оглобли мыслей. Я, логик, математик, и пока Зеланд мне не нарисовал нашу матрицу жизни, я не верила, что моя жизнь настолько зависит от положительного мировосприятия. Жизнь прекрасна и удивительна, если выпить предварительно. После 2-годичной разлуки жена пошла на примирение. Во, трансерфинг работает. Вас, что ты жене пообещал? Все получилось само собой. Я, честно говоря, этого не ожидал. Почти все первые чудеса трансерфинга происходят из-за снижения важности, которая уменьшается после прочтения книги. Я вспомнил, что я сказал. Мне не важно, кто из нас не прав. Вот именно, относитесь легче, и все само собой наладится. И не зарубайтесь ни по какому поводу. Робко делюсь тем, что у меня получается. Боюсь сглазить. Основная цель пока на уровне слайдов. А вот промежуточная во время утреннего бега. Постоянно прокручиваю слайд, что деньги меня облепили со всех сторон. Я их бережно укладываю на руку, причем ставлю определенную цель, для чего я их собираю. С тех пор, как я этим занимаюсь, деньги стали приходить с самых невероятных сторон. Причем я долго за этим наблюдал, и похоже, что работает именно эта методика. Это хорошо. Мы за тебя рады, чтобы не сглазить. Но лучше все-таки визуализировать цель. Может, тебе без денег дадут? А ты Реалу задаешь путь, промежуточные звенья. Зачем? Может, есть другой путь, короткий или нетрудоемкий. Наша цель – меньше затраченных усилий, больше результат. Или не так? Так-так, деньги могут только смазать эффект, мне кажется. Хотя, как легкая тренировка, чтобы убедиться, что метод работает, может и нормально. А вот чего сегодня было. Читал форум на работе почти весь день. Кстати, у меня ощущения после знакомства и прочтения форума необыкновенные. Просто наполняешься энергией, и внутри так спокойно и радостно, но прямо умиротворенное состояние в душе. У кого-нибудь чего-нибудь подобное присутствует? Ну так вот, поехал я с работы на «Газели» ехать где-то 20 минут, и тут началось. Смотрю в окошко, вроде все знакомое, а вроде и нет. Надо сказать, что визуализацией цели как раз занимался. А состояние в слайде беру из детства, когда радости, ну прям полные штаны. Клаус Джоул. Какое-то состояние было, как там, где я жил в детстве. Ощущения, все запахи, воздух, даже влажность воздуха. А когда уже вышел на остановке, состояние было, как будто с трапа самолета сошел. И давненько тут уже не был. Запах аэропорта в воздухе. Представляете? Так было, пока домой не зашел. По-моему, минут 40 я был в таком состоянии и визуализировал слайд. Хотя почему-то не очень хорошо получалось. Вот. Самая настоящая транзакция. Сама собой получилось. А что слайд визуализировать не очень хорошо получилось, так это не беда. Дело практики. Вношу свои наблюдения. В плане мелких выборов у меня по-прежнему не очень-то получается. Может, не так, что делаю. Может, надо больше тренироваться, базу накатать. Но в направлении своей большой цели примерные промежуточные шаги я уже условно выбрал. И вот стоит сделать такой шаг, и будто попадаю в унисон с жизнью. Люди помогают мне, обстоятельства складываются удачно. Такое впечатление, будто повысилась интуиция. Видимо, участившиеся пробуждения наяву добавляют силы. А там, где хочется, не получается. Мой мир заботится обо мне. Слабовато утешение, но нет излишнего огорчения. Нет чувства безнадёги. Вот. Это случилось осенью 2003 года. Мне открылся трансерфинг, великолепный взгляд на мир. В его сиянии даже самые мерзкие черты мира приобрели очарование Девы Марии. Правила жизни стали четкими, понятными и справедливыми. Существует только один грех, и имя ему – дурной глаз. Мир такой, каким мы его воспринимаем. Мир – это зеркало. Мой мир обо мне заботится. Ангел-хранитель всегда рядом. Замечательные правила, исполнять которые – сущее удовольствие. Замечательные правила должны приводить к замечательным результатам. Результаты действительно впечатляют. Для начала заботливый мир поместил в больницу мою мать. И тут же послал мне воодушевляющий подарок – язву желудка и кровавую рвоту. Своим дарам я решил порадоваться позже и безотлагательно занялся болезнью матери. Как ни странно, но ей подарок мира не показался счастьем. Что ж, у каждого свой взгляд на события. Мы сообща избавились от назойливого счастья, которое мудрый мир преподнес матери, а уж потом я попытался переварить те дары, что мир уделил мне. Переваривание – процесс неинтересный и даже отталкивающий. Поэтому останавливаться на нем не будем. Ничего особенного. Полежал в больнице, и подарок затянулся. Тем не менее, очевидно, я миру понравился. И он стал заботиться обо мне с особенным рвением. В скорости после выписки из больницы я потерял работу. «Не беда», — подумалось мне тогда. «Мой мир обо мне заботится, и ему виднее, что для меня лучше, а что нет». Практически сразу для меня нашлась новая, замечательная работа. Это была чудо-работа. До этого я трудился в должности юрисконсульта на трех небольших предприятиях и, надо признать, порядком утомил мозги и нервы. На новой работе мозги утомить было невозможно. Должность бетонщика и разнорабочего мозги не напрягает. Я с воодушевленной радостью осваивал новые просторы и радовался каждому прожитому дню. Однако самое лучшее качество обретенного трудового места оставалось скрытым для меня в течение 3 месяцев. Заботливый мир всегда оставляет самую радостную новость на потом. Зато теперь я точно знаю, самая лучшая работа – та, за которой абсолютно ничего не платят, даже не кормят. Я не мог поверить в свое счастье. Мне досталось самое лучшее из всех профессий на Земле. Я не получал за свою работу ни копейки. Одно плохо. Долго радоваться мне не удалось, и мне предложили другую работу. Она уже не была такой хорошей. Во-первых, теперь я был директором вновь созданного кирпичного цеха, и, значит, напрягал мозги. А во-вторых, здесь мне один раз выплатили заработную плату. За полгода работы я получил настоящую стиральную машину. Радость жены невозможно описать словами. Не беда, что нечего есть, зато есть где стирать. Да, это было замечательное время. Дни, прожитые в цеху, в автомобиле, везущем цемент или известняк, в очереди в налоговой инспекции, любимый и неутомляющий мозгов труд по разгрузке и погрузке, все это теперь, к сожалению, осталось в прошлом. Фирма лопнула, как мыльный пузырь, только громче. Учредители почему-то не смогли поделить деньги. Извечная проблема, не имеющая решения, кому сколько причитается. Для меня же финал, как всегда, был ослепительно великолепным. Правда, без новизны. Я в очередной раз попал в больницу все с той же язвой. С другой стороны, возможно, что это была уже не та язва, а другая, но это не важно. Я не болел, а выздоравливал. Близился новый 2005 год. Я с легким сожалением прощался со старым, добрым 2004 годом, начало и конец которого встретил в больнице. На душе было радостно и спокойно. Солнце светило по-особенному, снег блистал, как удивительные алмазы, просыпавшиеся с неба. Ветер навевал что-то удивительно нежное и прекрасное. Я слушал песни своей души и наслаждался жизнью. Так пришел 2005 год. Очевидно, это будет самый счастливый год в моей жизни. Добрый мир не забывает обо мне. Везде, куда я обращался в поисках работы, мне отказывали. Правда, можно поработать бесплатно, как раньше. Но мне кажется, что этого счастья я не перенесу. Иногда почему-то хочется кушать. И дети требуют внимания и денег. Последний же дар заботливого мира совсем лишил меня дара речи от счастья. Мою семью попросили освободить квартиру, которую мы арендуем. Вот теперь мир действительно расставил все по своим местам. У меня нет работы, нет денег, через месяц не будет жилья. С недавнего времени я стал видеть удивительно прекрасный и красочный слайд. Вены, бритва и ванна, наполненная кровавой водой. Очевидно, заботливый мир все время подталкивал меня к этому слайду, и этот исход для меня будет самым правильным. Одно плохо, в последние дни я стал грешить. Дурной глаз накрыл мою душу черным удушливым покрывалом. Сейчас даже свет солнца стал испепеляющим и злым. Ветер несет запах гнили, а земля раскрывает свои объятия, чтобы похоронить меня. Неужели весь трансерфинг оказался для меня всего лишь сказкой? Умом я понимаю, что нужно радоваться, ликовать, но душа не может отряхнуться от оков апатии, самобичевания, чувства вины перед близкими. Я смотрю на последние годы своей жизни и вижу свое радостное и счастливое состояние. Не вижу ничего, что могло бы возродить мою веру, по которой, собственно, и воздастся. В замечательной книге о трансерфинге говорится о том, что нужно сохранять состояние праздника. Но как вновь достичь этого состояния? По-моему, это самый главный вопрос, но ответа на него в книге нет. Может быть, только смерть и есть тот праздник, на который я должен успеть? 1-я мысль, которая мне пришла в голову после прочтения твоего рассказа, что именно избыточная радость привела тебя к такому результату. Почему ты решил, что надо всему радоваться? Ведь даже излишняя радость может создавать избыточный потенциал, который приведет тебя только к нежелательному результату. 2-я мысль – разве можно все ставить на одну карту? Избыточного потенциала не оберешься. Надеюсь, что все наладится. Темнее всего бывает как раз перед рассветом. Никогда не надо отчаиваться. Если бы мне после дефолта сказали, что через 3 года я буду разъезжать на своем авто и отдыхать за рубежом, я бы этого человека прибила за цинизм, так как в то время мне не на что было ребенку хлеба купить. А сейчас я езжу на мини-купер. У меня все супер-пупер. Легче от дна отталкиваться. А началось все с постановки на учет в онкологии. Удачи тебе, Мат Дога. Может, тебе начать с того, чтобы ник попроще сделать? А то еле набрала. Судя по этому, ты слишком все усложняешь. Мой знакомый говорил, что ум не то, что вы думаете, а количество шишек, набитых на голове. Мое жизненное наблюдение. Количество шишек на голове напрямую связано с содержанием оной. Чем больше шишек, тем больше становится ума. И наоборот. Я прочитала сообщение Мат Дога за последний год, и у меня сложилось впечатление, что этот умнейший человек весь год перетаскивал себя на волну. Все кругом плохо, маятники цепляют, высшие силы подбрасывают проблемы. А я ко всему отношусь как настоящий транссерфер. Легко и непринужденно. А так как он действительно настоящий транссерфер, высшим силам ничего не оставалось, как исполнить заказ. Может, я и не права? Мэддок, если уж за вас так взялись, то попробуйте не игнорировать свои страдания. Они ведь могут быть как муза. Вы их игнорируете, а они липнут все больше и больше. Им нужно, чтобы вы на них обратили внимание. Ну, обратите уже, наконец. Вам хотят сообщить какую-то информацию, а вы ее псу под хвост пинаете. Остановитесь и подумайте, что вам так упорно стараются сообщить, что вы до сих пор не можете понять. Дайте себе день настрадаться вдоволь. Порадуйте страдания своим вниманием. Скажите, что вы его любите. Попросите прощения, потому что оно и в самом деле пришло вам помочь. Но только не игнорируйте его больше. Не знаю, как вам, а мне нравится наблюдать, как это работает. Работает ежедневно и очень точно работает. Примерчик. Прошел месяц, как выполнил определенную работу, но чек за нее до сих пор не получил. Сделал несколько рутинных звонков, получил обычные ответы и ситуацию отпустил в такой степени, что мне действительно стало неважно, если даже вообще не заплатит. Но сегодня созрело намерение чек все-таки получить, причем не ждать, пока мне его пришлют по почте, а поехать в эту контору и взять его на месте. Машины у меня нет, это мой давний сознательный выбор, и езжу я на самых разных видах транспорта, от велосипеда до такси. Выбираю автобус. Как раз сейчас читаю четвертую книгу, и автобус в самый раз. Собственно, два автобуса с пересадкой нужно ехать. Вышел из дома с запасом, так чтобы успеть в контору до обеда. Там они любят это дело и могут обедать часа два. Первый автобус пришел с небольшим опозданием. Знаю, когда он выходит с конечной, и через 5 минут он обычно на моей остановке. Но меня это никак не волновало. Сидел себе на скамеечке и читал книгу. Когда я вышел из него, чтобы пересесть на той же остановке на другой автобус, он ушел перед самым моим носом. Что странно, подумал я. Но опять-таки глянул на часы и решил, что спешить некуда, и прошел мимо стоянки такси на другую остановку, чтобы сесть на автобус другого маршрута. Жду и чувствую, что уже нужно взять такси. Разум сопротивляется. Зачем? Еще полно времени. Но, заметив этот момент, решаю уступить и беру такси. Приехав в контору, застал всех сразу, кто мне там был нужен. Человека, который был заказчиком, бухгалтера, который выписывает чек, 2 человека, которые этот чек должны подписать. Как видите, это не так просто для конторы что-то отдать. Все они были на предпраздничном заседании, которое кончилось через несколько минут после моего появления в этой конторе. Одна из подписантов хотела тут же смыться, но заказчик, у которого спросил заранее, на месте ли те, кто подписывают, вовремя ее остановил. Собственно, все они уже собирались расходиться, и выписывание мне чека в такой праздничной атмосфере никак в их планы не входило. Бухгалтер ходил из кабинета в кабинет, заказчик что-то мне говорил, что они проверяют счет в банке и так далее. Тут снова отпустил ситуацию, и мне стало опять неважно, а получу ли я этот чек именно сегодня. В любом случае, процесс его выписывания пошел. Чек, собственно говоря, всего-навсего за день работы, по хорошему тарифу, правда, но все равно значение его в моей жизни чисто символическое, как и вообще денег. Как раз в этот момент заказчик приносит этот чек, необычайно долго жмет мне руку и сообщает, что через 2 недели они хотят продолжить со мной работать. Обратная дорога, первый автобус приходит сразу, как только подхожу к остановке, 2-го опять нет, тут решил немножко пройтись, и недалеко от остановки вижу аптеку. Тут же звоню жене и предлагаю ей купить лекарство от кашля уже сегодня, хотя к врачу она пойдет только завтра. Понятно, что ей выпишут именно этот сироп. Она сначала не соглашается, но потом говорит «да». Выхожу из аптеки, тут же подходит автобус. Дома жена говорит, что это очень хорошо, что купил лекарство именно сегодня, и кормит вкусным обедом. Вы понимаете, как интересно просто наблюдать за течением вариантов и делать самые простые шаги. Ситуация произошла только что. Завтра я должна идти на одну важную пресс-конференцию. И вдруг приходит приглашение на другую, тоже важную для меня пресуху, которая должна быть тоже завтра и в то же самое время. «Ё-моё», — сказала я, — «ну почему в одно и то же время? Вот бы отменили». Через 5 минут приходит мейл, что вторая пресуха переносится на другой день. Очень похоже на мои мысли о первичности. Что происходит? Вначале как бы считывание информации, а потом слайд или наоборот? Или это разные явления? Я часто вижу картинку, а потом она очень скоро появляется в жизни как событие. Поэтому я почти не пользуюсь слайдами. От них какое-то ощущение искусственности и внутреннего недоверия. Пример. Несколько дней назад решила поехать в другой город. Мысленно заказываю себе маршрутное такси. Вижу картинку. Стоят несколько маршруток на стоянке. А потом сразу же другая картинка. Едет маршрутка. Удивляюсь, но решила не заморачиваться. Прихожу на остановку. Стоят маршрутки, но все без водителей. Ожидаю. Проходит несколько минут, но водителей нет. И поблизости никого похожих на них. Впервые такая ситуация. Еще подождала. Потом решила еще раз заказать. Но чтобы с водителем и уехать. Только успела представить себе едущую маршрутку, поворачиваю голову на дорогу. Едет милая. Останавливаю. Оказывается, что там только одно свободное место специально для меня. Тут же вспоминается начальная комбинация картинок. Стоящие и едущие. Сейчас делают те же выпадающие глазки, что и пилот. И задаю вопрос. Наверняка у кого-то уже возникали подобные ситуации в жизни. Что вы думаете о первичности и вообще о таком явлении считывания? Проинформлюсь. Я просто смотрю, что мне показывают. Это получается как бы считывание информации из будущего. Скорее всего, именно так. А вот слайдить мне как-то даже не очень комфортно. Если мир заботится обо мне, то он не абы как заботится, а наилучшим для меня образом. Очень действенным оказалось упражнение, когда на отрицательное, с субъективной точки зрения события, надо реагировать положительно. У меня друга забрали в СИЗО, и я начала прыгать и скакать от радости. Вообще лучше не увлекаться, потому что крышу сносит. И что-то резко изменилось и в голове, и в реальности. Сейчас мне не так тяжело переживать это событие, и я знаю, что все будет хорошо. На сём история не завершилась. К вечеру того же дня оказалось, что переносятся обе пресс-конференции на другие дни. В результате я смогла освободить себе этот день, чтобы найти подарок папе. У него ДР через пару дней, причем юбилей. Я уже 3 недели слайдила такой декоративный искусственный прудик для дачи. Ну и ходила так просто, присматривалась. Но того, что хотелось, не попадалось. И вот вчера, вспомнив слова Зеланда о том, что реализуются наименее энергоемкие варианты, я решила никуда не ехать, а пойти в ближайший к моему дому торговый центр. Там-то меня тот самый прудик и ждал. Тут же быстро нашелся водитель с грузовичком. До дачи ехать далековато, но, несмотря на пятницу, доехали мы очень быстро, без пробок. Водила все языком цокал. Надо же, прямо чудеса. Привезли, установили, и я начала думать, где бы найти теперь белые камни, чтобы этот прудик обложить. Рядом с дачей у нас таких не водится, а по моему слайду полагалось. И тут отец вспоминает, что соседу по даче на днях привезли грузовик таких булыжников. Он тоже что-то городит. Пошли к нему, чтобы предложить продать нам немного. А он сказал: берите сколько нужно, просто так, то есть даром. В общем, сегодня утром я уже пила кофе у того самого прудика, который слайдила. Правда, пришлось вместо вчерашнего дня выйти сегодня в субботу на работу. Но это тоже к лучшему. Никто не дергает. Смогу больше сделать. Все к лучшему. Теперь осталось только сад камней сложить и наблюдать там, как облетают цветы сакуры. Не, камней много не надо. Достаточно сидеть под яблоней и наблюдать, как яблоки падают в небо. Может, кто-то подскажет, что происходит в моей жизни? С тех пор, как я начала твердить амальгаму, что мой мир обо мне заботится, выполняет мой заказ, мне очень спокойно и комфортно жить. Маятники, ну, такие небольшие, игнорирую очень успешно. Но где-то раз в полторы-две недели меня цепляет какой-то маятник. Точнее, происходит так. На пустом месте возникает проблема. На самом деле, на пустом месте, например, заходит шеф и говорит, что срочно выпускаем новый журнал, 10 страниц за 2 дня, что это коммерческий проект. Но потом выясняется, что все сотрудники, кроме руководства, за это даже спасибо не получат. И с тех пор, как начала работать с амальгамой, это уже не первый раз. Одна и та же ситуация срабатывает, как огромный маятник, который меня цепляет именно внезапностью и, согласитесь, несправедливостью. Вот минувшей ночью не могла уснуть, мысли об этой проблеме. И как только начинаю переживать ее, сразу упадок сил, слезы. Начинаю повторять, что мой мир обо мне заботится, становится очень спокойно и хорошо. Но проблема не исчезает, прям не знаю, что делать. По-хорошему хочется хлопнуть дверью и уйти, но в течение месяца уйти не могу. Во второй половине сентября, пожалуйста, а сейчас нет. Не подскажете, что здесь можно делать? В идеале хотелось бы либо получать деньги за это, лишние не помешают, а я сейчас учу язык, либо это не делать. Вот кто с этого проекта имеет, тот пусть его и делает. В общем, я в каком-то тупике. Вроде комфортно жить, но такие ситуации выбивают из колеи сильно и надолго. Ну вот, за последние минуты ситуация немного подкорректировалась. Я позвонила в компанию, где не любят наше издание, и шефа. И мне любезно согласились все прислать. И информацию, и фотографии в течение дня. Я, правда, ничего не слайдила, зато сделала заказ, чтобы мне жизнь облегчили с этим вопросом хоть как-то. Посмотрим, что дальше будет. А дальше больше! Пришла незнакомая девушка, шеф-редактор одного из готовящихся проектов, и сказала, что под этот проект взяли со стороны группу людей, которые его, собственно, и будут делать. А от меня требуется только показать им, как и что делать. Ха! Так бы сразу. И все-таки не перестаю удивляться. Я сегодня приперлась, простуженная, на работу. А вечером еще вождение. Идти на него сил никаких. Но если бы я позвонила инструктору и отменила, то потеряла бы деньги. По принятой договоренности за урок надо платить вперед. Пыталась в меру сил слайдить, что урок отменяется. Только что инструктор позвонил и мне сказал, что его машина что-то барахлит. Читай, заболела. И урок переносится. Причем за все время наших занятий такое произошло в первый раз. Сомнение и важность. С важностью можно справиться, а с сомнениями я ничего сделать не могу. Мне кажется, что я их начал чуть ли не физически ощущать. Тренировки приводят к тому, что вместе с намерением тренируются и сомнения, причем не менее активно. Для сомневающихся изобрели слайды. Да уж, это работает, и еще как. Была у меня мечта встретить Новый год в Париже. Сколько раз планировала, не сосчитать. Все равно как, но в Париж. Важность зашкаливала, а тут вот последние пару месяцев сам по себе возник слайд. Я иду по Парижу. Ощущение, словно я уже там. Сказка. И вчера узнала, что я еду. Ну и что, что это всего лишь автобусный тур по Европе и 4 дня в Париже? Так самые великолепные 4 дня, новогодняя ночь! У меня как-то после прочтения трансерфинга, примерно с июня, не было особой необходимости на практике применять координацию намерения, потому как и так все шло гладко, складывалось более чем удачно. Ни одно из событий сомнений в этом не вызывало. И вот недавно почти одновременно произошли 3 события, которые раньше я бы восприняла как катастрофы локального масштаба. Я специально не стала писать об этом на форуме, чтобы проверить саму себя, как справлюсь. Докладываю. Благодаря тому, что я практически спокойно, на удивление, восприняла эти события и была абсолютно уверена, что они к лучшему, все закончилось для меня не только благополучно, но и даже с некоторой выгодой, как в прямом, так и в переносном смысле. И у меня всю неделю разыгрывалась катастрофа местного масштаба. Все летело в тартарары. И душа плакала-выла. Только где-то далеко-далеко поддерживал еле слышимый голосок. «Твой мир о тебе заботится, значит, так надо». Вчера был кризис. Ситуация разорвалась. И произошел скачок на новую линию. И сегодня посыпались знаки, подарки, что все идет просто замечательно. И этот кризис был своевременным. Загадочные вы какие-то. У нас говорят, все пошло хорошо, а что именно, не скажем. Стряпсик, да не загадочные. Просто не объяснишь словами. Слишком много эмоций еще. А я просто не вижу смысла здесь Санта-Барбару расписывать. Надеюсь, мне на слово поверят, что принцип координации намерения работает. А перед встречкой я, Лотос и София ездили в магазин «Путь к себе», что на Белорусской, и дружно сфотографировали свои ауры. Лотос, правда, не хотела, но мы ее заразили своим энтузиазмом. А так как ауры у нас оказались одного цвета, но все-таки разные по параметрам, то нам сказали, что мы, по всей видимости, из одной песочницы и занимаемся духовным развитием. А на вопрос, чтобы нам посоветовали почитать для гармонизации чакр и еще большего развития, нам посоветовали, чтобы вы думали, транссерфинг. А меня тут колбасит с самой субботы. Пытаюсь наблюдать и координировать понемногу. Даже объяснить толком не могу. Вот и не объясняй ничего никому. Наблюдай за процессом колбасирования. Колбасись с удовольствием. Если не можешь что-то изменить, пусть это становится в радость. Не все просто, согласна, но попробуй. Ага, маленькая зарисовка на тему заказов и их исполнения. Иду сегодня на работу. Около банка стоит роскошный джип BMW, тонированный, блестящий. До джипа 10 метров. У меня появляется меркантильная мысль. Вот если бы владелец такого джипа начал за мной ухаживать. Мысль мелькнула и пропала. Иду себе дальше. Когда я поравнялась с машиной, открывается дверь. Оттуда высовывается совершенно квадратная морда и орет мне: «Красотуля, машина подана!» Я еле ноги унесла. Только собиралась Томке написать: «Будьте осторожны с желаниями, они имеют свойство исполняться». Все наши заказы исполнятся. Дайте только срок. Будет вам и белка, будет и свисток. Да-с, и все-таки он работает. Затянула я с покупкой путевки на отдых. Сначала все никак не могла решиться: Израиль или Египет, круиз по Нилу. Потом некогда было все доехать до своего турагентства. И вот в это время все мои знакомые и даже родители как назло твердили мне: «Ну, че ты тянешь? Ведь не купишь потом». Все раскуплено на новогодние праздники, ну и так далее, и тому подобное. Да и по телеку постоянно об этом твердили. Но у меня почему-то не было ни тени сомнения, что я уеду и что мой мир приберег для меня нужный мне вариант. Вчера пришла, наконец, в свое агентство, к своей агентше, от которой уже 5 лет езжу. Поэтому она особенно заинтересована подобрать мне тур, который меня устроит. Но даже она начала нервничать, что ничего нужного мне мы не найдем. Сложность заключалась в самом туре, поскольку он комбинированный – круиз по Нилу, плюс отдых на море. И даты нужны были конкретные, и количество дней, и к отелю у меня были особые пожелания. В общем, обзвонила она около 6 операторов, но везде что-то не то. А я сижу спокойная и просто знаю, что ща найдется мой тур. И точно. Звонки на 7-8 находится именно то, что мне нужно. Даже в моей любимой системе отелей Royal Palace нашлось таки место. Но это уже не окончательный результат, поскольку в связи с праздниками особенно надо было уточнить подтверждение корабля и отеля у египетской стороны. И моя агентша начала готовить меня к тому, что есть все-таки вероятность того, что могут не подтвердить, и тогда придется заново искать другой вариант. Но я опять была спокойна, что все идет как надо. И вот результат. Только что все подтвердили. То есть я с абсолютным доверием к своему миру положилась на течение вариантов, и все вышло как надо. Ну вот, а то все слайды, слайды. Желание плюс доверие миру. Вот в чем сила. Я недавно открыла для себя трансерфинг и нашла этот форум. У меня был знак. Листала Космо, подружка дала. В нем обнаружила огрызок бумаги с надписью «12 ноября, новая эра». Меня это ужасно задело почему-то. Я записала напоминалку в телефон. 11 ноября подружка дала мне книжку Зеланда, а 12-го я начала ее читать. Вот уже 2 месяца, даже если и не чувствую себя абсолютно счастливой, от многолетней вялотекущей депрессии избавилась. А вот маленькая приятность, которая произошла со мной вчера. Сижу я на работе, рекламная газета, пью чай и бурчу, что все нормальные люди дома на каникулах, а мы работаем. Приходит заказчик, хочет макет. В первый момент чувствую раздражение, и чаю попить спокойно не дают. Потом вспоминаю, я же трансерфер. Мысленно хлопаю в ладоши, вызываю радость внутри себя. Результат Милый заказчик дарит приглашение на дедюлю. Обожаю. И шоколадку. 72% какао. Моя любимая. Мне можно верить. За пару лет жизни с серфингом уже научился анализировать ситуацию. Всегда сам ее создаешь. И хорошую, и плохую. Твой мир зависит только от тебя. Это хреново, потому что мыслей негативных еще хватает. Но когда вспоминаешь о том, что ты управляешь судьбой и начинаешь сознательно моделировать ситуацию, случаются чудеса. Приятные. Соколовский. Смотрю я, читаю ваши рассказики и не понимаю, как же это у вас получается. По моему опыту, агрессия только помогает. Например, обойти и задавить конкурентов. Деньги с неба – чушь. Разубедите меня? А зачем? Ты прав. Иди, мочи конкурентов. В своем посте ты описал свой мир. Зачем тебя разубеждать в том, в чем ты уверен? В моем мире по-другому. Но ты этого не увидишь, пока не отрегулируешь фильтры, мешающие тебе видеть мой мир. И я тебе в этом помочь не могу. Трансерфинг – это мощная техника, дающая вам власть творить невозможные с обыденной точки зрения вещи, а именно управлять судьбой по своему усмотрению. Никаких чудес не будет. Вас ожидает нечто большее. Вам предстоит убедиться, что незнакомая реальность намного удивительней любой мистики. Вы испытаете непередаваемые ощущения, когда обнаружите у себя способности, о которых и не подозревали. Это подобно ощущению свободного падения, потому что когда невероятное имеет такую ошеломляющую дерзость превращаться в реальность, просто дух захватывает. Сейчас, когда вы знаете, насколько реальность связана с вашими мыслями, закройте эту книгу и отправляйтесь на улицу. Представьте, что вы проснулись в сновидении. Все, что творится вокруг – это сон. Все люди, и вы в том числе, сновидящие. Только теперь ваше внимание находится вне сновидения. Вы наблюдаете за происходящим вокруг и за собой со стороны. Сновидение больше не властно над вами. С этой минуты вы обрели способность управлять реальностью. Вы избавились от иллюзии отражения. Вышли из зеркала. Эй, сновидящие! Удачи вам! Мы с вами. Мы любим вас.